соловьи. То разрастаясь, то слабея, гром за усадьбой грохотал. Шумело тополей аллея, на стекла сумрак набегал. Все ниже тучи наплывали, все ощутительней, свежей порывы ветра обвивали дождем и запахом полей. В полях хлеба к межам клонились, а из лощины, из садов отвсюду с ветром доносились напевы ранних соловьев. Но вот по тополям и кленам холодный вихрь пролетел. Сухой бурьян зашелестел, окно захлопнулось со звоном, блеснула молния огнем. И вдруг над самой крышей дома раздался треск, короткий грома и тяжкий грохот. Все кругом затихло сразу и глубоко. Сад потемневший присмирел, и благодатно и широко весенний ливень зашумел. На меже низко наклонились хлеба в полях, а из садов все так же звучно доносились напевы ранних соловьев. Когда же медленно слабея дождь отшумел и замер гром, ночь переполнила аллеи благоуханьем и теплом. Пар неподвижный, пахучий, стоял в хлебах, спала земля. Заря чуть теплилась под тучей полоской алого огня, а из лощин, где распускались во тьме цветы, и из садов лились и в чащах отдавались все ярче песни соловьев. 1892 год.